Открыть глаза. «А ты неплохо держишься», — задумчиво проговорила магистр Элисандра Хиггс, внимательно глядя на присевшего перед ней с достаточно независимым видом парня. «Тебя столько разумных пытается загнать в ловушку, а ты все не поддаешься. Молодец, что тут скажешь?» В ответ на недвусмысленный намек молодой женщины этот парень просто коротко пожал плечами, после чего сказал о том, что перестал быть удобным. Ведь, по сути, многие люди просто желали получить то, что по какой-то причине считают своим. А он имуществом не был, поэтому и старается держаться на дистанции от всех подобных умников. «Я тут слышал о том, что ты снова ходил в мрачные земли с экспедицией», — устало задала вопрос магистра, в ответ на который парень снова пожал плечами. «А ведь ты клялся, что больше ни с кем не пойдешь. Почему так? Неужели старый магистр Филиберто Галан все же нашел ключик к твоему сердцу?» И вот тут уже сам молодой парень просто рассмеялся, а потом пояснил, что это было один раз, и больше он с магистром также никуда не пойдет, так как этот поход едва не закончился для них катастрофой, когда один из студентов Академии решил на территории мрачных земель использовать собственную магию, и никак не из свитка. А на попытку молодой женщины намекнуть на то, что ее группа так не опростоволосилась, парень снова коротко рассмеялся, напомнив ей о том, что эти хотя бы его обокрасть не пытались и не забыли заплатить за все сполна. Но раз нарушение все же было, то ни о каких других экспедициях и речи быть не может. «Уж лучше я сам буду ходить туда, куда мне удобно и нужно». Сделав глоток настойки, парень медленно огляделся по сторонам и тихо усмехнулся, явно заметив немного в стороне парочку индивидуумов, которые были из службы охраны гильдии и сейчас, по какой-то неведомой магистру причине, старательно крутились поблизости. «Слишком уж хлопотное это дело – водить кого-то. Отвечая потом за вас, перед кем попало, вот вы, например, позвали меня сюда выпить настойки. А зачем? Вон ваши люди из гильдии уже мне прохода не дают. Знали бы вы, магистры, как я от них устал, когда они уже от меня отстанут. А в академии вы же только мешаете мне учиться. Чего вы добиваетесь? Чтобы меня выперли за неуспеваемость? Хорошо. Но представим, что это произойдет. А дальше что? А дальше мне придется покинуть империю и отправиться куда-нибудь еще. Обучаться я смогу буквально где угодно, а ваша академия не является какой-то особенной. Да, вы старательно воспеваете ее практически везде. Но я уже сам неоднократно столкнулся с тем, что ваши преподаватели в академии обычные воры, мздоимцы и мошенники. Еще что-то вам пояснить. Думаю, вы сами прекрасно понимаете, что в сложившейся ситуации, если это и произойдет, я не стану терять свое время на попытки добиться справедливости у обычных воров, которыми вы все будете в моих глазах. Скажи честно, вот тот магический договор, который ты заключил с оплатившим твое обучение, по сути, ты заключил с самим собой?» С легкой усмешкой задала вопрос молодая женщина, в конце концов высказав свое предположение, которое мучило ее в последнее время. «Давай будем честными, мне уже давно так кажется. Ты, конечно, очень изрядно схитрил, и тут ничего не скажешь. Заставил всех думать, что у тебя договор с кем-то со стороны заключен. И этот самый кто-то заставит тебя потом отрабатывать. Я сама долго до этой догадки доходила, но все же поняла хитрость ситуации. Так что я уверена в том, что ты спокойно сможешь отправиться в любое подобное учебное заведение в другом государстве и оплатишь обучение уже там. Судя по всему, у тебя денег и на это хватит. Вот только выпустят ли тебя из империи со всеми этими проблемами, которые могут возникнуть не только у отдельно взятых индивидуумов или у гильдии? Это сложный вопрос. Я уже знаю про те слухи, которые распространяют некоторые индивидуумы про то, что тех, кто сможет привязать тебя к империи, вознаградят многократно. И эти слухи возникли не на пустом месте, тем более, что исходят они в первую очередь от представителей тайной службы империи, а значит, распространяются по приказу самого императора. Подумай над этим вопросом. Вот только не надо мне сейчас рассказывать про то, что гильдия магов сможет меня защитить от подобных поползновений. Тут же, уже в который раз, коротко рассмеялся в ответ Юрий, просто махнув рукой. «Вы же сами хотите меня использовать, так что не надо мне врать. Я не поверю в доброту представителей вашей организации. Это, в принципе, невозможно. Поэтому, пожалуйста, давайте не будем нести друг другу эту чушь». Во время этой беседы магистр уже даже не пыталась парня в чем-либо убедить, так как она уже и сама понимала, что он прав. В большинстве своих догадок этот паренек действительно пришел к правильным выводам. И все эти выводы прямо говорили о том, что гильдии магов доверять ни в коем случае нельзя. Она уже и сама несколько раз пожалела о том, что связалась с этой организацией. Только вот исправить положение на данный момент у нее просто не получится. Как бы она ни пыталась, все получилось именно так, как во время прошлых встреч этот паренек ей и изложил. Ведь он тогда и прямо сказал, что ее просто используют. Она никогда не сможет добиться чего-то большего, чем ей позволят. Сначала ей все это показалось своеобразной глупостью и всего лишь выдумкой этого мальчишки. Однако, чем больше она сталкивалась с отношением в гильдии, тем больше понимала, что он действительно был прав. В гильдии все значимые места уже давно были заняты представителями определенных семейств. И по сути она просто не могла рассчитывать на тот факт, что со временем станет более значимой персоной, и даже более того. В последнее время ее, еще и тот факт, что ее стараются банально зажать в возможностях, просто не добавлял Лиссандре ни единого шанса уйти с той позиции, на которой ее держали. Например, когда она попыталась намекнуть на то, что собирается повысить свои собственные возможности, всего лишь постаравшись повысить ранг магистра, в гильдии тут же нашли причины для того, чтобы ее наказать и как следует оштрафовать. А штраф, который ей пришлось выплачивать, был достаточно велик. Причем она практически сразу поняла, что все это всего лишь попытка не дать ей стать более значимой персоной. Не говоря уже о том, что таким образом она стала бы зарабатывать куда больше денег. Благодаря чему могла бы быстрее разделаться с долгами. И это дало бы ей возможность уйти на волю, не подчиняясь желанию других индивидуумов. Хотя и очень сильно не хотелось признавать правоту этого парнишки, но тут ничего поделать было просто нельзя. Он действительно был прав. Прав на все 100%. Ее просто используют. А потом выбросят за ненадобностью. И все обещания, которые она тоже давала различным молодым разумным, приходящим учиться в академию и заключившим договор с гильдией, были всего лишь пустышкой. Честно говоря, от одной только мысли о том, у молодой женщины на душе становилось просто мерзко. «И о чем это вы так долго беседовали в той ресторации с этим мальчишкой?» Как она и предполагала, при возвращении в гильдию ее тут же вызвали к архимагу Ориону, который весьма недовольно принялся допрашивать магистра, которая беседовала с этим Юрием прямо на глазах у агентов гильдии. «Вы хотя бы понимаете, магистр, что таким образом едва не сорвали нашу операцию? Мы собирались его прихватить на горячем, подсунув ему нашего человека для провокации». «Прошу прощения, господин архимаг», — коротко пожала плечами Элисандра Хиггс, стараясь ничем не выдавать этого факта, что по сути сейчас ей хотелось бы рассмеяться прямо ему в лицо. «Ни о какой операции я не была извещена. Ваши люди, что крутились поблизости от этого парнишки, даже не пытались к нему приблизиться. Я уже молчу о том, что они вообще-то могли бы и меня предупредить о каких-то последствиях, если речь шла именно об операции гильдии. Так что в данном случае все эти обвинения просто беспочвенны. А то, что я с ним беседовала, так это был факт. И мы не скрывали того, что решили поговорить за чашечкой настойки. В этом разве есть что-то запрещенное? Я просто пыталась у него узнать, почему он отправился в экспедицию в мрачные земли с представителями Академии, не пожелав нас предупредить об этом. И выслушала много интересного, например, о том, что он не хочет иметь дел с представителями гильдии, которые ему проходу не дают даже в Академии. Вы, например, об этом слышали? А о том, что представители Императора старательно распустили слухи по поводу того, насколько он может быть ценным специалистом для империи, и что за возможность привязать его к империи есть шанс получить титул и даже земли. «Ты хочешь сказать, что император Адальберт решил нас на этом поприще переиграть?» — раздраженно хмыкнул архимаг, который тут же переключился на другую тему, уже не пытаясь обвинять молодую женщину-магистра во всех возможных грехах, а рассчитывая новая комбинация в сложившемся положении. Хитро, конечно, придумано. Только вот в эту игру можно играть и вдвоем. Например, можно постараться предложить этому парню... Как и следовало ожидать, старый архимаг тут же принялся планировать различные глупости, а сама магистр могла только стоять рядом и радостно поддакивать его гению. Вот, например, что он мог предложить тому же самому парню, который, по сути, полностью самостоятельно сумел оплатить обучение в академии в виде оплаты его труда. Повышенной оплаты? Как он себе это представляет? Предложит этому пареньку 1000 золотых? Прекрасно, только вот этот мальчишка сумел удивить всех, и это не шутки. Уже только поэтому стоило бы учитывать тот факт, насколько он может быть серьезным в таких делах. «А может мне действительно подумать над тем, как вырваться отсюда?» Задумчиво вздохнула магистр, вспомнив о том, что ей говорил этот паренек во время одной из последних бесед. Тогда он ей довольно тонко намекнул на то, что ее договор можно выкупить, ведь это все заранее было прописано в договоре. Были бы только деньги и желание самого руководства гильдии ее отпустить. Сейчас же ее лишили такой возможности, постаравшись Элисандру банально оштрафовать. Однако, если кто-нибудь ей поможет и заберет ее магический договор, то вполне может быть, что ей станет куда легче, ведь, по сути, в другом положении она может стать более эффективным магом. Вот только кому это может быть нужно? Кто рискнет подобным образом заступиться за нее? Это был сложный вопрос, один из многих, так как в этом случае речь должна идти о весьма значимых разумных. Кто? Герцоги? Или же все-таки ей будет проще обратиться к империи? Ну да, обратитесь к ним. Потом еще столько же лет будешь отрабатывать, старательно вкалывая на империю и оказавшись практически в том же самом положении. Кто сказал, что у них обстоятельства будут другие? Правильно, никто этого не говорил. И поэтому магистр Элисандра Хиггс сейчас просто растерялась. «Неужели так сложно было привлечь внимание этого молодого ублюдка?» раздраженно проворчал архимаг Орион, проводив своим злым взглядом магистра Элисандру Хиггс, которая в последнее время стала вести себя достаточно нагло и могла в любой момент попытаться выйти у него из-под контроля. Честно говоря, сам архимаг просто не понимал такого рвения к свободе, вот чего ей не сидится. Вроде и место удобное, возле самого архимага, ну да. Он часто дает ей самые различные задания, часть из которых удобнее было бы выполнять именно так, как это чаще всего делают молодые, красивые, но достаточно глупые девушки. Через постель. Она же пытается разум свой подключать. Зачем? Вот с этим мальчишкой возится. Уже бы давно кое-что предложила бы ему со своей стороны, чтобы все-таки... попытаться продвинуть интересы гильдии и самого архимага. Ведь сам Орион едва с ума не сошел от злости, как только узнал о том, что представители Академии отправились в мрачные земли с экспедицией. Там, где его люди потерпели поражение, представители Академии все же добились своего результата. Естественно, что он был просто в бешенстве после таких слов и срывался на всех подряд. И в первую очередь на тех, кто был просто обязан поработать над этим делом и все-таки вынудить данного индивидуума подчиниться его воле. И хотя новости, которые немного позже принесли эти разумные, все же его порадовали, так как и этим умникам из Академии тоже больше не светило ходить в те самые мрачные земли за редкими артефактами и ингредиентами. Сам факт того, что этот парень продолжал оставаться под их контролем, жутко раздражало главу гильдии магов. А тут еще в последнее время и представители тайной службы империи слишком уж активизировались, словно почувствовали, что архимаг хотел бы усилить собственные позиции. Но кто мешал императору Адальберту все-таки подписать пару законов, которые бы сначала поднимали бы статус одаренных в империи в зависимости от их положения в гильдии, а потом, дополнительно ко всему прочему, позволяли бы им быть по званиям приравненными к уровню титулов различных высокородных дворян. Таким образом, можно было бы со временем отнять всю власть у представителей дворянства, которые по своей силе стоят ниже одаренных. Более того, именно так архимаг хотел продвинуть закон, который приравнивал бы также магистров к каким-нибудь графам, а себя он приравнял бы к великому герцогу. Также архимаг Орион рассчитывал